По пятам. Как появился этот диск, Боб Вилсон не видел. Не видел он и того, как сквозь него в комнату шагнул какой-то человек и, остановившись, уставился на Боба, прямо ему в затылок. При этом он дышал несколько учащенно, словно обуреваемый сильными и необычайными чувствами. У Вилсона не было ни малейшего повода подозревать чье-либо присутствие в комнате. Наоборот, он имел все основания для уверенности в обратном. Он, заперся в своей комнате, намереваясь одним продолжительным усилием завершить свою дипломную работу. Другого выхода у него не было. Завтра наступал последний срок сдачи работ, а вчера его собственная работа состояла всего лишь из заглавия «Анализ некоторых математических аспектов метафизического метода». 13 часов непрерывного труда, 52 выкуренные сигареты и 4 опустошенных кофейника прибавили к заглавию еще 7000 слов. Что касается научной ценности работы, то Боб не дал бы за нее и ломаного гроша. Но довести ее до конца было сейчас его единственным страстным желанием. Довести до конца, сдать и, опрокинув 3 стаканчика чистого, завалиться спать на неделю. Он поднял голову, остановив взгляд на двери платяного шкафа, где у него была припрятана почти полная бутылка джина. «Нет», — строго сказал себе Боб, — «нет. Еще один глоток, и ты, старина, в жизни не покончишь с этой обузой». Человек за его спиной хранил молчание. Вилсон снова склонился над машинкой. «Но также невозможно представимое явление назвать возможным, даже если его можно описать математически. Для примера возьмем концепцию путешествия во времени. Сама идея путешествия во времени может быть основана на базе любой из существующих теорий времени. Тем не менее, эмпирическое знание о природе некоторых свойств времени опровергает возможный характер данного явления. Продолжительность есть атрибут сознания, но не среды. Следовательно, клавишу заело, 3 литерных рычага сцепились между собой». Вилсон устало чертыхнулся и протянул руку, чтобы наставить гадкую машинку на путь истины. «Брось, не трать время!» — услышал он вдруг. «Все это чушь собачья!» Вилсон резко выпрямился и медленно обернулся. Он искренне надеялся, что сзади действительно кто-то стоит. В противном случае... Вид незнакомца заставил его вздохнуть с облегчением. «Слава Богу!» — пробормотал он себе под нос. «Я уже было испугался, что у меня не все в порядке с головой». Однако облегчение стремительно перешло в раздражение. «Какого дьявола вы забрались в мою комнату?» — решительно спросил он. Оттолкнув стул, Боб поднялся и пошел к двери. Дверь была по-прежнему заперта на задвижку. Через окно тоже невозможно было забраться. Стол стоял к ним вплотную, и выходили они на людную улицу, шумевшую в 3 этажах под ними. «Как вы попали сюда?» — добавил он. «Вот сквозь это», — ответил незнакомец, указал пальцем на диск. Вилсон только теперь обратил внимание на странный предмет, появившийся в его комнате. Моргнув, он посмотрел еще раз. Действительно, между ними и стеной в воздухе висел диск. Большой диск цвета пустоты, которую можно увидеть, если крепко зажмуриться. Вилсон старательно потряс головой. Диск не хотел исчезать. «Боже», — подумал Боб, — «значит, я действительно слегка сдвинулся мозгами». Он шагнул к диску, намереваясь потрогать его. «Не трогайте», — выпалил незнакомец. «Отчего же?» — раздраженно поинтересовался Вилсон, но тем не менее до диска не дотронулся. «Я объясню. Но сначала давайте немного выпьем». Он направился прямо к полотняному шкафу, открыл дверку и извлек на свет бутылку джина. «Эй!» — воскликнул Вилсон. «Что вы делаете?» «Это мой джин». «Твой джин», — незнакомец призадумался на мгновение. «Прошу прощения, надеюсь, вы будете не против, если я угощусь». «Думаю, что не буду», — констатировал Боб Вилсон с мрачным видом. «И мне заодно налейте». «Прекрасно», — согласился незнакомец. «А потом я все объясню». «Да уж постарайтесь», — значительно заметил Вилсон. Он осушил свой стакан и осмотрел незнакомца. Перед ним был человек примерно такого же роста и сложения, как сам Боб, и примерно того же возраста, может быть, чуточку старше, хотя, видимо, такое впечатление создавала 3-дневная щетина на его подбородке. Глаз у незнакомца был подбит, а верхняя губа распухла. Вилсон решил, что физиономия у субъекта неприятная. Самое странное, что его лицо показалось Вилсону странно знакомым. Он чувствовал, что должен был бы узнать его, так как, несомненно, видел это лицо не один раз. «Вы кто?» — неожиданно спросил Боб. «Кто я?» — переспросил странный гость. «Так вы меня не узнаете?» «Кажется, я вас где-то уже видел», — признался Вилсон, — «хотя не уверен». «Возможно, и видели», — протянул гость. «Впрочем, оставим пока. А как вас зовут?» «Зовут? Ну, зовите меня просто Джо». Вилсон опустил свой стакан. «Ну, хорошо, мистер Джо, как вас там?» «Давайте ваши объяснения, как можно короче». «Сейчас вы все поймете», — пообещал Джо. «Вот эта штука, через которую я прошел, — он указал на диск, — это временные ворота». «Какие ворота?» «Временные. Время течет по обе стороны ворот, но оба потока разделены несколькими тысячелетиями. Сколько, в точности, я не знаю. Еще пару часов ворота будут открыты. Вы можете попасть в будущее, всего лишь пройдя сквозь диск». Боб забарабанил пальцами по крышке стола. «Продолжайте. Я внимательно слушаю. Все это чрезвычайно интересно». «Вы мне не верите». «Так я вам сейчас покажу». Джо снова отправился к шкафу и завладел шляпой Боба, его любимой и единственной шляпой, которую 6 лет нелегкой университетской жизни привели к нынешнему жалкому состоянию. Джо метнул шляпу прямо в диск. Шляпа прошла сквозь его поверхность и без видимого сопротивления исчезла из вида. Вилсон встал со стула, зашел за диск и внимательно осмотрел пол. Там ничего не было. «Ловкий фокус», — признался он, — «буду очень вам благодарен, если вернете мне шляпу». Незнакомец покачал головой. «Сами ее найдете, как только окажетесь на той стороне». «Как на той стороне?» «Именно так. Слушайте». И незнакомец вкратце рассказал ему все, что касалось ворот времени. «Богу», — сообщил гость, — «выпал шанс, который случается раз в 1 000 000 лет. Он должен не мешкать и смело шагнуть сквозь диск. Более того, было очень важно, чтобы Вилсон шагнул сквозь него». Почему? Этого Джо подробно объяснить не мог. Боб Вилсон угостил себя 2-м стаканчиком джина, а потом и 3-м, что придало ему уверенности. «Почему?» — спросил он без лишних слов. Джо был в отчаянии. «Проклятье! Если ты только шагнешь сквозь эти ворота, то отпадет надобность во всех объяснениях. К тому же, как получалось из объяснений Джо, на той стороне был какой-то субъект, которому очень требовалась помощь Джо. Если Джо поможет, они втроем будут управлять целой страной. Какого рода требовалась помощь, этого Джо не мог или не хотел уточнять. Вместо этого он налегал на невероятные, уникальные возможности, которые представляло для жизни Вилсона это приключение. «Неужели ты намерен убить свою жизнь, натаскивая тупиц в какой-нибудь заплесневелой школе?» — настаивал он. «Это твой звездный час, так не упускай его». В глубине души Боб Вилсон вынужден был согласиться, что степень доктора философии не совсем то, чем его можно было бы осчастливить. И все же место преподавателя – это уже верный заработок. Тут его взгляд упал на бутылку джина, уровень жидкости в которой значительно понизился. Объяснение происходящего было найдено. Боб поднялся на нетвердые ноги. «Не выйдет, мой милый друг», – заявил он, – «мне ваша карусель не по вкусу». «А знаете почему?» «Почему?» «Потому что я пьян, вот почему». «Вас тут нет на самом деле, и этого тоже здесь ничего нету», — широким жестом он указал на диск. «Здесь только я один и выпил лишнего. Перетрудился малость», — добавил он извиняющимся тоном. «А теперь намерен отдохнуть. Ты совсем не пьян». «Нет, я пьян. На дворе дрова, на дрове трава». Он направился к кровати. Джо схватил его за плечо. «Это невозможно», — сказал он. «Оставь его в покое». Оба резко обернулись. Прямо перед ними у диска стоял 3-й человек. Боб посмотрел на новоприбывшего, потом перевел взгляд на Джо и попытался сосредоточиться. «Однако, как они похожи», — подумал он, — «будто братья. Или просто у него двоится в глазах. Какая гадость этот джин. Давно пора перейти на ром. Ром — это совсем другое дело. Хочешь — пей, хочешь — ванну принимай». «Да, во всем виноват джин. Не было бы джина, не было бы и Джо». «Да нет же, как он мог их спутать, ведь у Джо глаз подбит». «Тогда кто этот второй тип? Почему двое приятелей не могут спокойно выпить? Обязательно кто-то помешает». «Вы кто?» — негромко, но с достоинством спросил Боб новенького. Новенький поглядел на него, потом указал на Джо. «Он меня знает», — многозначительно сказал он. Джо не спеша оглядел его с головы до пят. «Да», — сказал он, — «думаю, что знаю». «Но какого бога ты сюда явился? Зачем ты план срываешь?» «Времени для объяснений нет. Я знаю больше, чем ты. Этого ты отрицать не будешь, и поэтому могу судить лучше. Он не пойдет в ворота. Я не собираюсь признавать ничего. Вдруг зазвонил телефон. Ответь, приказал новоприбывший. Боб собрался было возмутиться его тоном, но потом передумал. Его темперамент не позволял игнорировать трезвонящий телефон. Он поднял трубку. Алло. Привет, сказала трубка. Это Боб Вилсон? Да, а кто говорит? Неважно, я только хотел убедиться, что вы на месте. Я так и думал, что вы там. Попал же ты в переплет, парень, ну уж попал. Вилсон услышал, как на другом конце провода захихикали. Потом пошли гудки отбоя. Он потряс трубку пару раз, потом опустил на рычаг. Кто звонил, спросил Джо. Никто. Просто какой-то ненормальный с извращенным чувством юмора. Телефон опять зазвонил. Ага, это опять он. Боб схватил трубку. «Слушай, ты обезьяна с мозгами бабочки. Я человек занятой, а это не общественный телефон». «Что?» «Боб, что ты?» — послышался возмущенный женский голос. «Ага, это ты. Прости, Женевьева, я очень извиняюсь». «Еще бы ты не извинялся. Дорогая, ты не понимаешь. Как раз перед этим твоим звонком мне позвонил какой-то идиот. И я думал, что это снова он. Ты же знаешь, я бы никогда не позволил себе так разговаривать с тобой, моя крошка». «Не сомневаюсь, особенно после того, что ты мне сегодня сказал, после того, что было». «Что? Сегодня? Ты сказала сегодня?» «Конечно, сегодня. Я решила позвонить, потому что ты забыл у меня свою шляпу. Я заметила ее буквально через несколько минут после твоего ухода. К тому же, — добавила она застенчиво, — это представило мне возможность еще раз услышать твой голос, Боб». «Ну, понятно, спасибо», — механически ответил он. «Но послушай, малыш, я сейчас ужасно занят, день выдался просто сумасшедший. Я загляну к тебе вечерком, и мы все выясним. Ну, пока». И он поспешно положил трубку. «Боже», — подумал Боб, — «еще одна проблема». Он повернулся к своим собеседникам. «Ну, Джо, все в порядке, я готов двигаться, если ты готов». Он не мог бы сказать точно, в какой момент к нему пришла мысль согласиться пройти сквозь временное устройство, но тем не менее она пришла. И вообще, кто этот второй такой, чтобы лишать свободного человека, такого как Боб, свободы выбора поступков? Прекрасно, облегченно вздохнул Джо. Просто шагай прямо в диск, больше ничего не требуется. Нет, ты не пойдешь. Это опять был надоедливый второй незнакомец. Он встал на пути между Вилсоном и воротами времени. Боб Вилсон смерил его взглядом. «Послушайте вы сюда ворвались, лезете не в свои дела. Может быть, вы думаете, что вам все позволено? Если вам это не по вкусу, так можете утопиться. Я вам с удовольствием помогу». Незнакомец попытался схватить Боба за воротник. Вилсон ответил боковым ударом, но не самым лучшим. Кулак его двигался не быстрее улитки. Незнакомец без труда уклонился и угостил Боба прямым в челюсть. Костяшки пальцев у него были ужасно твердые. Джо поспешил на помощь Бобу. Некоторое время они обменивались свингами и хуками, при этом Боб с энтузиазмом старался внести собственную лепту. Но единственный панч, который ему удался, угодил в Джо, теоретически его союзника. Но предназначался он, естественно, второму незнакомцу. Это было ошибкой, так как незнакомец, воспользовавшись промахом Джо, отличным боковым свингом, слева лишил Боба возможности принимать активное участие в боевых действиях. Постепенно Боб снова начал воспринимать окружающее. Он сидел на полу, который почему-то несколько покачивался. Кто-то склонился над Бобом. «У тебя все в порядке?» — спросил кто-то. «Вроде бы», — глухо ответил Боб. Губы соднили, он дотронулся пальцем до губы, на пальце осталась кровь. «Голова болит». «Еще бы не болело, вы влетели просто кувырком. Я испугался, уж не разбили ли вы голову, когда приземлились». Мысли постепенно прояснились. «Влетел?» Он внимательно посмотрел на говорящего. Это был мужчина средних лет с густой шевелюрой, в которой уже начала просвечивать седина. И с коротко подрезанной бородкой одет он был, как решил Боб, в нечто напоминавшее свободный пижамный костюм пурпурного цвета. Но больше всего Боба беспокоила комната, в которой он находился. Она была совершенно круглая, и потолок выгибался плавным куполом. Так что трудно было сказать, какой он высоты. Ровный мягкий свет заливал комнату из невидимого источника. Мебели в комнате не было, не считая пультообразного возвышения поблизости от стены, лицом которой сидел Боб. «Влетел? Куда влетел?» «В ворота, конечно. То есть сквозь ворота». У незнакомца был несколько странный акцент. Боб не мог определить его характер, но у него появилось чувство, что этот человек не привык постоянно разговаривать по-английски. Вилсон повернул голову и посмотрел через плечо в направлении взгляда незнакомца. Там он увидел диск. Голова от этого еще больше заболела. «Боже, всесильный!» — подумал он. На этот раз уже действительно свихнулся. «Почему я не просыпаюсь?» — он потряс головой, стараясь прояснить взор. «Лучше бы он этого не делал. Верхушка головы едва не отвалилась. Такое, во всяком случае, создавалось у него впечатление, а диск все равно остался там же, где и был. Его плоскую глубину заполняли невообразимые аморфные силуэты неопределенных цветов. «Я сквозь это влетел?» «Да». «А где я?» «В зале ворот в высоком замке Норкал». «Но куда важнее не где, а когда. Вы попали в будущее немногим больше, чем на 3000 лет». «Я с самого начала подумал, что сошел с ума», — сказал про себя Вилсон. Он поднялся на нетвердые ноги и заковылял к воротам. «Куда вы собрались?» — рука незнакомца легла на его плечо. «Ну-ну, не так быстро. Можете поверить моему слову, вы вернетесь туда. Но прежде позвольте перевязать ваши раны. Кроме того, вам необходим отдых. Мне нужно объяснить вам некоторые вопросы, а потом, когда вы вернетесь туда, я попрошу вас выполнить для меня одно поручение, к нашей обоюдной выгоде. Нас ждет великое будущее. Для тебя и для меня». Вилсон нерешительно приостановился. Его несколько беспокоила настойчивость незнакомца. «Мне это все не нравится». Человек пристально взглянул на Боба. «Может, выпьем по стаканчику на дорожку?» Вилсон чувствовал, что он совсем не против. Стаканчик чистого — это как раз то, что ему нужно. «Ладно, давай. Пойдем со мной». Человек провел Боба мимо непонятного устройства у стены прямо к двери, ведущей в проход. Шагал он размашисто, и Вилсону приходилось поторапливаться, чтобы не отстать. «Между прочим», — спросил он, пока они шли длинным коридором, — «как вас зовут?» «Зовут? Ну, можете звать меня Диктор. Все остальное зовут меня так». «Хорошо. Следует ли мне тоже представиться?» «Вы?» — доктор усмехнулся. «Вам представляться нет надобности. Ваше имя мне известно. Вы Боб Вилсон». «Вот как?» «Ха. Это, наверное, вам Джо сказал». «Джо? Я такого человека не знаю». «Не знаете? А вот он, как я понял, вас знает. Эй, послушайте, может, вы не тот, с кем я должен встретиться?» «Нет, это я. Я в своем роде поджидал вас, Джо». «Джо, ага». Диктор хихикнул, просто выскочило из головы. «Он сказал, чтобы вы его звали Джо, правильно?» «А что, это не его имя?» «Имя особенного значения не имеет. И Джо не хуже любого другого. Ну вот мы и пришли». Он ввел Боба в небольшую, но веселую комнатку. Мебели в ней совсем не было, зато пол был мягким и теплым, как живая плоть. «Садитесь и отдыхайте, я через минуту вернусь». Боб огляделся, соображая, на чем же здесь можно было сидеть.